Показывай свои слабости. Большинство людей начинают слишком поздно с внутренней работы. Это подобно приходу к врачу лишь после того, как все тело уже поражено. В чрезвычайных случаях идешь, конечно, к врачу, но старайся предварять заболевание внутренней работой над собой. Каждый должен сам себя исправлять по принципу слабого звена. Осмеливайся видеть свои слабости. Не занимайся исправлением того, что тебе приятно исправлять, что желаешь довести до блеска, а наоборот, концентрируйся на слабой точке. Оголи ее для себя и принимайся за работу. Всегда оправдывай управление мирозданием. Будь честным к себе. Если ничего не ощущаешь, то можешь и должен в этом признаться. Твое эго говорит тебе иное, но твой внутренний человек желает победить природу. Должен стать настоящим цельным человеком. Ведь слово «цельный» говорит само за себя. Кто такой цельный человек? Тот, кто исполняет цель своего существования и в этом находит свою завершенность, полноту. Адам был первым, кого можно было назвать человек. До него были только человекообразные, двуногие говорящие существа. Человеком становишься лишь тогда, когда признаешь законы мироздания и будешь их исполнять. Человек по определению — это существо, которое находится в состоянии признания своего внутреннего и работает над его развитием. Должен учиться его ощущать, ибо знает, что нет ничего реального, кроме света жизни. Внутренний человек существовал уже и ранее, но признание законов мироздания началось с Адама. Четыре союза были заключены не с человекообразными, гоняющимися за мамонтами. Грех — это не что иное, чем эгоистическое получение. Именно из-за такого получения внутренний человек ощущает стыд, а потому и прячется от света. Но откуда у него стыд? Скажи вору, что он вор. Он ведь не обидится. После греховного получения внутренний человек перенимает инициативу у внешнего и старается вернуть гармонию со светом, с законами мироздания, а до начала ощущения внутреннего человека стыд совсем не воспринимается как нечто постыдное. Чем ближе подходишь к своему внутреннему человеку, тем больше проявляется здоровый, созидательный стыд. Начинаешь видеть свою наготу, свою неисправленность, свое уродство по отношению к своему еще латентному, неразвившемуся совершенству. Подобное ощущение стыда уже высокая степень внутреннего развития, ибо это знак того, что находишься в процессе исправления. Люби совершенство своего внутреннего человека, а не свою плоть и кровь. Только благодаря этому отношению сможешь ощущать любовь и к другому.